Глава 25. Удача — это хорошо. Удача — это нужно. Долго бежать по коридору не получилось. Уже после второго поворота к телам на полу добавились вполне бодрые монстры. Пожарная сирена стихла. Выстрелы на улице слышались совсем уж далекими хлопками. Так что стук челюстей, шарканье ног и затяжки десятков вейпов эхом разносились по тоннелю, предупреждая близости опасности, но мешая понимать, откуда она исходит. А еще левая щека была в крови, вытекающей из гудящего уха. Время. Я еще никого не нашел, а лодка ждать не будет. Приходилось идти на риск, оставляя за спиной подранков и переступая через непроверенные трупы. Тел было много. Примерно каждые 2-3 метра попадался окровавленный белый халат или синяя спецовка. Большинство с отдельными рваными ранами на теле. Типа догнал, цапнул, побежал за следующим, но некоторых обгладывали до костей. Тоже вопрос ученым. Мы для паразитов, что ли, разные на вкус, или просто так карта легла и поблизости новой цели не оказалось? Я пошел на прорыв. Ровным быстрым шагом, держа пистолет-пулемет на уровне глаз и контролируя угол где-то в 60 градусов перед собою, продвигался вперед, отстреливая грязных чернокожих шаркунов. Возле каждого тела делал краткую остановку, искал знакомые лица. К счастью, не находил. И тогда стаскивал бейджики с магнитными пропусками, вертелся и добивал тех, кто крался за спиной. Мысли в голове — ноль. Принудительно выветрил, оставил только счетчик патронов, которых мне явно не хватит, если поток зомби не уменьшится или вместо гражданских не начнутся обвешанные стволами трупы охранников. На первой двери ключи не понадобились. Между створок застряло тело шаркуна. Автоматическая дверь только глупо билась о него и отскакивала в сторону. Череп у зомби был раздроблен, но радоваться, что кто-то смог организовать оборону, пришлось недолго. Практически сразу за дверью нашелся искусанный храбрец со сломанной бейсбольной битой. Я зачистил коридор, начав с двух зомби, с таким упоением доедавших храбреца, что на меня не то что внимания не обратили, чуть ли рукой не махнули. Потом выпнул, немного поистерив, так как тело никак не хотело цепляться ребрами от двери, а по коридору ко мне уже неслась толпа вновь прибывших шаркунов во главе с черепашкой. Но справился. Еще и гранату метнул, прежде чем двери схлопнулись. Впереди ждал темный коридор с аварийной подсветкой. Щелкали лампы, где-то дальше поскрипывала еще одна раздвижная дверь. Кто-то кого-то грыз, но, к счастью, это не слышалось, как большой банкет. Скорее, кто-то один хомячит втихаря. За спиной начали долбиться в дверь, и постоянно приходилось вертеться, крутя, как локатором, уцелевшим ухом. Может, и хорошо, что лампы тускло светились именно красным светом. Я-то не особо уже стал впечатлительным, но уже лучше, как в анекдоте про красную рубаху Чапаева, даже не задумываться, чем были вымазаны стены и стеклянные перегородки. А те тела, которые выхватывал фонарик, разглядывать не хотелось, как и заходить в кабинеты после того, что я видел через стекло. Зашел только в два. В первом кабинете увидел черный камуфляж, торчавший из-под опрокинутого стола и заваленный битыми колбами и пробирками. Разворошил завал и на всякий случай сделал контрольный выстрел. Сначала увидел кобуру на бедре, чуть ли не музейным экспонатом, старым кольтом одинарного действия. Вот будь ты проклят, чертов янки, что перепутал зомби Африку с Диким Западом. Понаберут же глобалы дебилов по объявлению, реконструктор фигов. Уж лучше бы от гангстеров фанател и припер с собой пистолет-пулемет Томпсона. Ковбойская шляпа тоже нашлась. Откатилась к шкафу, когда на него зомби напали. Многовато, причем трупов. Я насчитал 3 рядом, и еще через 5 пришлось переступить, пока я дошел до тела. Каким бы ковбоем он ни был, но что-то не сходится. Миротворец, конечно, и красивый, и убойный, но там 6 патронов в магазине. Я стал смотреть внимательней и под столом, который я сам же и откинул, и нашел компактный швейцарский автомат ЗИК СГ-552. О! Вот это уже по-нашему, с глушителем, фонариком, аж встроенными магазинами, жаль только 2 уже пустые, и лазерным прицелом. Магазины, правда, всего на 20 патронов, зато их нашлось аж 8 штук, валявшихся рядом разгрузки. Перевооружился. Скрипя сердцем, оставил ППК, разрядив остатки магазина, пригодятся для пистолета. Настроил ремень Сига так, чтобы скакать от зомби было удобно, и всегда под рукой ствол находился. прикрыл обглоданное лицо ковбоя шляпой и вернулся в коридор. Следующий кабинет — кабинет Астрид. Очень не хотелось увидеть ее там мертвой или даже укушенной, но кабинет пустовал. Практически ничего не изменилось с прошлого посещения. Только добавился ноутбук Альберта, да появился новый микроскоп, совсем уже какой-то космический. И повсюду приклеены желтые стикеры, причем не так, чтобы ими было удобно памятки перед глазами держать, а так, чтобы их заметили. «Андре, связи нет. Я попробую их вывести. Иди по звездам». Я вчитался в один из стикеров, не понимая, то ли торопилась она так сильно, то ли это профессиональное, как курица лапой писать, будто рецепт медицинский. Я сорвал еще несколько бумажек, но везде были одни и те же слова. Где-то понятней, а где-то еще корявей. Идти по звездам — это куда интересно. Я задрал голову на потолок, но кроме красной лампы там ничего не было. Ладно, разберемся. Я бегло осмотрел кабинет, в надежде найти либо готовую вакцину, либо хоть какие-нибудь наработки. Но если что ценного здесь и было, то Астрид забрала это с собой. Ни ее ноутбука, ни смартфона, ни каких-то личных вещей я не нашел. А уже на выходе из комнаты на стекле обнаружил рисунок черным маркером. Кривенькую звездочку, будто не отрываясь, рисовали и стрелку в сторону лифта. Прям казаки-разбойники какие-то. Я улыбнулся. Игру эту в детстве обожал, когда целыми дворами играли. И реально, звезда надежды загорелась, что наши еще живы. У лифта меня встречали. Давно забытая шпана, те самые зомби-подростки, которые как-то уже гоняли нас с Вадиком. Но я даже как-то обрадовался. Некогда мне тут по углам вас выискивать, лучше сразу. СИК отработал как швейцарские часы. Я только и успевал магазины менять, расстреливая несущихся на четвереньках зомби. Следующая звезда нашлась возле лифта и уводила в сторону узкого коридора, по которому я раньше не ходил. Лифт молчал, кнопки не реагировали, а створки были заблокированы, так что спорить со звездным путем я не стал. Им виднее. Коридор недолго был узким. Свернул пару раз и уперся в космического вида дверь, полотно из какого-то шершавого металла. Без ручки и петель, лишь маленький датчик для считывания магнитных ключей, логотипом глобаловского подразделения «Байотех» и знаком биологической опасности. Как говорится, напугали ежа голой жопой. После того, что на меня выплюнул опарыш, я вообще не был уверен, что еще здоров. На всякий случай прислушался к ощущениям. Мокрая ткань кое-где натерла, в ухе стреляет, но, может, легкая температура, хотя с отключенной вентиляцией здесь просто может быть душно. Пока вертел головой и разминал плечи, увидел на стене, почти у пола, еще одну звездочку, а рядом с ней заткнутый за плинтус магнитный ключ. Свой запас даже проверять не стал. Сразу воспользовался подарком от Астрид. Дверное полотно отъехало сантиметров на 50 и остановилось. Я заглянул внутрь и сделал шаг назад. Или все-таки лифт удастся запустить? Метрах в 10 поперек нового коридора шла траншея. Аккуратная такая раскопанная двухметровая грядка вышла из одной стены, сломала пол и создала новый проход в противоположной стене. И это при том, что рядом с дырой была обычная дверь, а пол был бетонный. На камнях и гнутой вырванной арматуре блестели комья подсохшей слизи, будто чрезмерно суперклеем смазали и дали застыть. Скорость, с какой может застыть органика паразитов, я себе не представлял. Но, судя по тишине, лишь свистит воздух и изредка слышатся тяжелые бульки, типа кисель закипает, а парыша там уже не было. «Не смотри!» — на стене нашлась надпись знакомым почерком. «Вот это ты зря так написала. Я ж теперь спать не буду, если не узнаю, что там». Я подошел к траншее, посмотрел налево, потом направо. «Молодец, Андрюша, все правильно сделал. Теперь можешь переходить. Но помни, что опарыш, он как автобус, обходить его можно только сзади. А если он как трамвай, то сзади уже нельзя. Ну да, правильнее будет просто обойти опарыша стороной. Это к метров за 200. Нервная дырка, блин. Слева сквозит, и ни черта не видно. Справа воняет. В комнате все переломано, траншея изгибается, но, слава богу, уходит куда-то дальше, под потолок. И, судя по сквозняку, там где-то свежий воздух. Надо будет запомнить сюда дорогу. Помня про совет Астрид, я еще и телефон достал, чтобы видео снять. Правда, уцелело тут мало что. А парыш или кто-то еще более жесткий, будто взбесился, когда добрался до помещения. Фонарик высветил большую комнату, навскидку не меньше 100 квадратных метров, которая была заставлена огромными, под самый потолок, стеклянными колоннами, смахивающими на банки с оленями. Вот только солили там или искусственно выращивали не хрумку с пупырышками, а плотоядные зомби-бутоны. Уцелело две колонны, или колбы, или, если верить табличке, емкости с испытуемым образцом номер 7 и номер 12. В одной бутон уже почти сформировался, и человеческие губы, ребра, и обглоданный череп, и змеиные отростки. Все прям очень похоже на прототип из Коннаута. Но чего-то не хватило. Даже сквозь зеленоватый мутный наполнитель емкости было видно, что лепестки завяли. Во втором бутончик был еще в зачаточном состоянии. Кости почти без мяса, затянутые кожей, как в бутон. «Ну, дружок, бабочкой тебе не стать», — пробурчал я, когда понял, что это все напоминает мне кокон. Я посветил фонариком по остальным емкостям, и меня начало подташнивать. Где-то пусто, видать, выросло и ушло вместе с подземным землекопом, а где-то будто медузы на кровавый понос разошлись после посещения Макдака. Доигрались глобалы с наукой. И даже как-то не жалко, чем такую хрень творить. Лучше бы действительно вакцину искали. Интересно другое. А паразиты-то, оказывается, обидчивые и злопамятные, и, скорее всего, как-то общаются между собою. Время. Я поспешил по коридору, стараясь держать себя в руках и не заглядывать в каждое помещение. Так, краем глаза, проверял на момент опасности. Склад химикатов, тюрьма или зоопарк для монстров, комната отдыха с отличной кофемашиной, зал для совещаний. Но чем больше я видел, тем больше под ногами хрустело очков, бейджиков и планшетов, ибо вместо тел попадались только кровавые разводы да обрывки униформы, тем больше я убеждался в том, что это не дикий прорыв Орды, а самая обыкновенная спасательная операция. Игра в казаков-разбойников и беготня по стрелкам наконец закончилась. В конце отсека нашлась комната дезинфекции. Потом еще парочка поворотов, сквозной проход через еще одну лабораторию, и наконец я оказался в знакомом помещении. Смотровая, куда я пробивался сквозь фальшивое зеркало после драки с первым мутантом глобалов. Зеркало не починили, разделили пополам, и ту часть, где я пробил проход, заварили стальными пластинами. Не комната, а двойная фальшивка. С одной стороны – стекло для наблюдения. С другой – я пришел через замаскированный проем, дверца открылась и сдвинулась вместе с металлическим шкафом. А вот выйти из комнаты легко не получилось. Что-то подпирало дверь со стороны коридора, что-то довольно мягкое, но тяжелое. Ощущение, будто кто-то держит, отскакивает на пару сантиметров от моего удара, но сразу же давит обратно. В ту щелочку, которая приоткрылась, разглядел только тела, кучей сваленные тела подсушенных старых зомбаков. Взвыл от злости, пытаясь заглушить растущую панику, надавил, но выжал только 10 новых сантиметров. Упертый в гору не пойдет, упертый будет опять зеркала бить. Проверил, что за стеклом меня никто не встречает. Отстрелял магазин «Зига» и стал крушить пробоины и расширять проход топором. Пролез в ту комнату, отметил, что до прихода Орды здесь явно навели порядок, и пошел к открытой в этот раз двери. Затор из трупов начался через пару метров. Горка высотой не меньше метра, винегрет из рук и ног, торчащих из кучи. Следы от пуль на стенах и потолке. Кто-то с той стороны коридора насмерть там встал, сваливая зомбаков одного за другим. Я вернулся в комнату, схватил скамью от тренажера и понес ее к трупам. Бросил сверху, разбежался и в два прыжка перескочил на ту сторону. Споткнулся обо что-то, подворачивая ногу и падая, уткнулся во что-то липкое и мягкое, резко сдал назад. Еще более резче понял, что отползаю к трупакам и закрутился на месте, целясь во все, что пошевелится. Но вот ведь зараза! Передо мной, придавленный телом шаркуна, лежал мертвый пончик. Я пригляделся, вдруг он только ранен и без сознания. Но ни о каком пощупать пульс речь не шла. Просто мерить негде. Из шеи вырвали кусок мяса, кисти рук обглоданы. Парень до последнего сопротивлялся. В луже крови на полу валялся пистолет «Глок» с барабаном магазина на 50 патронов. Я засуетился. Стал осматривать коридор. Бегал между камерами, пытаясь найти хоть кого-нибудь еще. В одной из камер нашел охранника, задушенного наволочкой от подушки. Во второй еще одного, холодного, с торчащей вилкой из глаза. Очень надеюсь, что это Леонидыч с парнями, а не сестра свой план побега пыталась реализовать. Оба бойца обчищены под ноль, ни оружия, ни снаряги. Больше никаких следов, только кровавые отпечатки босых пяток тянулись дальше по коридору за спиной Пончика к распахнутой двери на лестницу. На ступеньках я сначала поскользнулся, а потом опять споткнулся. Увидел недорисованную звезду, будто художника спугнули, но главной стрелочки было уже две, шли параллельно. И надеюсь, что я не выдумываю, а это знак от Астрид, что они теперь вместе с сестрой. Если бы не стрелки, в жизни бы дорогу не нашел. В какой-то момент просто перестал ориентироваться. Коридор с техническими помещениями, какие-то агрегаты, трубы, вентиляция, лестница наверх, длинный переход, скорее всего, между корпусами. Много крови, трупы шаркунов, гильзы потянуло горелым. Подбегая к очередной лестнице, я издалека заметил скопление трупов. Не так, чтобы горкой перекрыть проход, по большей части шаркуны скатывались по ступенькам вниз. Я не хотел верить, но понимал, что там увижу. Каланча. Вцепился в перила, захватив в объятия сразу двух шаркунов, один из которых все шипел и клацал зубами, но не мог пошевелиться со свернутой шеей. У каланчи патроны закончились раньше. Оттого все выглядело еще страшнее. Все руки и ноги искусаны, зато на ступеньках куча зубов, на стене несколько вмятин в штукатурке. Парень просто, несмотря на укусы, хватал тощих зомби и крушил ими полы стены. Я мысленно простился с каланчой, гоняя от себя мысли о Д'Артаньяне с мушкетерами и их погоне за подвеской. Атос задерживал всех у камер, Рамис лег здесь. Ну нафиг такие ассоциации. Я зарычал в ответ на скалящегося поломанными зубами шаркуна и пристрелил его. Не надо мушкетеров. Космофлот спешит на помощь. Время. На следующем этаже стрелок уже не было. Зато были спины и бока мертвяков, ломившихся в какую-то дверь. До меня 40 метров. По обе стороны коридора распашные двери. В простенках стенды с информацией, даже разбитый стеклянный шкаф с грамотами и хрустальными статуэтками. Кажется, я добрался до центрального холла главного корпуса. За ближайшей ко мне дверью буфет, из которого идет дым и тянет запахом горелого. Я быстро проверил, нет ли там опасности. На полу тела, как еще час назад живых, так давно уже мертвых, перевернуто несколько столов, разбросаны стулья, а дымом тянет с кухни. Что-то там знатно пригорело. Я присел в дверном проеме и открыл огонь по толпе. Первый магазин отстрелял без промаха. Висок, затылок, висок. Второй уже 2 из 3. Меня заметили. Толпа колыхнулась. Зомби то тянулись ко мне, то тормозили, озираясь на дверь. Кто-то там вопил. Но не от боли и страха, а так козорно, матерно, звонким знакомым голосом, по всем правилам русского языка и с богатым журналистским словарным запасом. Обрадоваться, что сестра жива, я не успел. Часть толпы все-таки хлынула в мою сторону, и хрен бы с ними, пока доковыляют, я больше половины положить смог. Но с лестницы пошло подкрепление. Выскочил прыгун, за ним еще один, а дальше, толкая друг друга, повалили шаркуны.